Глава 49. Мужчина в мотеле бережно распаковывает чемодан, вынимает все вещи, осматривает, кладет обратно и задвигает чемодан под кровать, смотрит на часы. Начало 10. Женщина опаздывает, но не намного. Он чувствует, как его охватывает бурное волнение и подавляет его. Он должен оставаться спокойным, главное — самообладание. Когда раздается стук в дверь, мужчина быстро подходит к ней снять цепочку. «Кто там?» — спокойно спрашивает он. «Корин из А1». Мужчина открывает дверь и отступает, чтобы женщина могла пройти. Для шлюхи она выглядит неплохо, конечно, не бог весь что, но упакована недурно. Под плащом у нее подрезанные джинсы и маленькая тенниска с глубоким вырезом. Волосы белокурые, рост 5 футов 5 дюймов, как указано на сайте агентства. Он с облегчением улыбается. Не поняв, женщина улыбается в ответ. «Привет, я Корин из А1. Очень рада оказаться здесь. Может, назовешь свое имя и расскажешь о планах на вечер?» — заученно сообщает она. «Меня зовут Харолд», — говорит он. «Так вот, Харолд, за вызов ты уже заплатил, но прежде чем мы узнаем друг друга, выслушай, что я могу предложить тебе за дополнительную плату». «Спасибо», — отвечает он, — «с удовольствием». «Обычный секс — $200. Без презерватива — 300. Оральный секс — тоже с презервативом — 150. Массаж — 50». «А если я хочу чего-то более специфического?» — спрашивает мужчина. «Ну, это будет зависеть от того, что у тебя на уме. Скажи, и мы посмотрим, что можем сделать». Он как будто колеблется, и Корин подбадривает. «Харолд, я очень авантюрна. Для такого симпатичного парня, как ты, готова на все». «Это нечто необычное», — бормочет он, и на его лице мелькает улыбка, выражающая не сомнение, а холодную, нескрываемую алчность. «Хорошо», — произносит девушка, — «давай устроимся поудобнее, и ты расскажешь мне об этом». Им везет. Часы пик завершились, и колонна полицейских машин въезжает на шоссе через 15 минут. Сливающийся вой сирен прорезает полосу в потоке движения. Водители стремятся продемонстрировать понятливость и с готовностью уступают дорогу. Когда они выезжают за пределы города, начинается дождь. По ветровым стеклам струятся потоки, поверхность дороги превращается в пруд. Дербен глядит мимо стеклоочистителей на хвостовые огни передней машины, старается держать их в фокусе и бронится под нос, когда они слишком быстро устремляются к съезду с шоссе. Сидящий рядом с ним Позитано хватается за ремень на дверце, когда задние колеса опасно скользят по мокрой дороге. Телефон звонит снова, и Фрэнк сует его между плечом и ухом, чтобы держать обе руки на руле. «Да, Уикс, я только что разговаривал с Эллисом. Это он служил в полиции нравов. Кажется, проститутка, прибыв в номер, должна звонить своему агенту. Значит, агент предупредит ее о нашем визите». «Ладно, свяжись с местными полицейскими. Пусть нажмут на агента и побыстрее. Скажи, что женщине выказывать беспокойство рискованно. Объясни, что мы уже на месте и с ней ничего не случится». Недолгое молчание. Фрэнк думает, не станет ли Уикс оспаривать его решение, но тот лишь говорит «хорошо», и связь кончается. Фрэнк понимает, что если женщина в номере погибнет, им придется очень многое объяснять. «Только я должна получить подтверждение», — предупреждает Корин. Она пропускает его карточку через ручную машинку обработки кредитных карточек, которую достает из сумочки, потом звонит визу. Он не предвидел этого. Не знает, выдержит ли карточка еще одну такую проверку. «Хопкинс, мистер Хопкинс», — произносит женщина в трубку, — $2000. Дожидаясь ответа и постукивая длинным ногтем по карточке, она предлагает ему. «Харолд, может, закажем в номер выпивку?» Он не хочет, чтобы в номере кто-то появлялся. «Извини», — вежливо отвечает он, — «я состою в обществе анонимных алкоголиков». Корин пожимает плечами. Видимо, оператор ответил, потому что она говорит в трубку. «0892Z, спасибо». Записывает номер, кладет трубку на место, потом добавляет. «Еще один звонок». Снова ожидание. «Джуди, я на месте». «Нет, надолго». «Скажи ему, я позвоню завтра». «Да, все хорошо, на всю ночь». «Завтра позвоню, хорошо?» Корин кладет трубку. «Порядок», — сообщает она, поднимаясь. «Все сделано». «Хочешь посидеть, поболтать или сразу приступим?» «Приступим, пожалуй». «Ладно», — она снимает тенниску. Под ней тугой лифчик. «Где эта штука?» Он молча вытаскивает из-под кровати чемодан, поднимает крышку. Сложенный маскарадный костюм лежит сверху. Нарисованный люминесцентной краской скелет слегка светится. Кладет костюм на кровать. Корин поднимает со спины волосы и поворачивается. «Будь добр, расстегни». Расстегивая лифчик, он ощущает на ее коже влажность от дождя. Она снова поворачивается, прижимая одной рукой лифчик к грудям, потом на глазах у него отпускает их. Бросает взгляд на костюм и хихикает. «Это будет великолепно», — шепчет Корин. За милю от мотеля полицейский выключает сирены и фары. Кто-то сообщает по радио. На перекрестке стоит полицейская машина. Она ведет их с умеренной скоростью к боковой стороне здания. Полицейские выскакивают, бросая дверцы открытыми. «Ни к чему настораживать свою добычу их лязгом». Местный полицейский разговаривает с портье и выходит снова. 12-й номер в конце коридора. Он специально попросил этот. Они уже вынули винтовки из багажника передней машины. Фрэнк вытаскивает пистолет и жестом приказывает остальным занять свои места. Корин уже на кровати, одетая в маскарадный костюм. Он сшит на ребенка, поэтому туго облегает ее, но это не важно. Под ноздрями две дырочки для дыхания, но они слишком маленькие, чтобы беспокоить его, чтобы портить эту минуту. Он хватает ее за руки, ощущая сквозь тонкий пластик кости и плоть. Когда входит в нее, из его рта вырывается стон удовольствия, совпадая с двойным грохотом двери. Сначала ломается непрочный замок, потом дверь ударяется о стену. Он поднимает сощуренный взгляд. Комната заполняется людьми и оружием. Всего секунду он лежит на ней, потом валится на пол и растягивается, а Корин садится, срывает с лица резиновую маску и шипит. «Черт возьми, что здесь происходит?»